Песня посвящена замечательному академику, которого зовут Владимир Петрович Зинченко. Вот, а по содержанию, вернее, по жанру, может быть, это такая песня видения. Вот, песня такой массовый, такой психоз. Ну, друзья, в этой песне необходим ход рабочих. А, ну попробуй. Значит. Во втором куплете рабочие. Давайте попробуем, да. Я думаю, что среди нас вот есть рабочие. Нет. Насчет крестьян не знаю. Но. Но в этой песне, по идее, рабочие, предвкушая свою роль в культуре, должны спеть. Раз нам улыбается академик Зинченко с лютиком и книжкой в черном пиджаке, это будет повтор строчки, я думаю, что вы должны сориентироваться. Да, одним словом, песня простая, состоит из трех куплетов и трех припевов. Вот в конце, припева, как бы строчка повторяется дважды. Как раз и проявляется хор рабочих. Попробуем. А ты махни просто крылом в этот момент.